Глава 4. Полдень. На небе не облачко. Жаркое степное солнце припекает. Не обходит светило вниманием и пару дозорных возле остатков третьей башни. Но деваться некуда. Сейчас их очередь дежурить. «Прямо так подойти и сказать?» Высокий, тощий мужик, картавя, постоянно вытирая пот на мокром лбу, недоверчиво косился на собеседника. «Да? А чего тянуть?» Второй воин жадно приложился к фляге с водой, потом, побулькав остатками жидкости, вылил прямо на голову. «Ну как, чего? Ты представляешь, я такой подхожу и... хочу завалить тебя! Пошли в подсобку!» «Да, так все и говорят!» «Пьяма все?» «Ты думаешь, ты первый в нее будешь?» «Вот сам прикинь, тут 1000 мужиков! Ждут, пока придет их очередь попасть в царство Плутона! Пить могут только командиры, курева практически нет, жратва — дрянь! Махай мечом или копьем с утра до вечера и убирай-подметай! Без баб хотя бы раз в пару-тройку месяцев тут бы уже перерезали бы половину!» Или еще чего отчудили? Те, кто нас сюда сослал, тоже не дураки. Им такое не надо. Поэтому тут почти 20 поварих. Они и не готовят, в общем. Так, по мелочи, овощи почистить, крупу промыть, еще чего помочь. Зато почти безотказные на это дело. Точно тебе говорю. Других сюда и не шлют. А если какая будет кочевряжица, ей быстро объяснят, зачем она тут. Да и век бабий короткий. А тут они, ну, прямо королевы. Вон сколько мужиков бегают за ними. Так что если прижала, не робей, подходи. Почти на 300 метров дальше, в тени одного из выходов на крепостную стену, сидел Кассиус и внимательно слушал разговор дозорных. Конечно, обычный человек ничего бы не расслышал на таком расстоянии, но это не касалось чародеев, усиливающих слух энергией. Простой подачей магии тут дело не обходится. Нужны еще и длительные тренировки, чтобы органы привыкли к нагрузке. Так что сейчас юноша совмещал приятное и полезное, подслушивал любопытный разговор и тренировался. Впрочем, практически сразу Кассиус решил, что ему как раз поварихи ни к чему. Во-первых, просто противно. Это же натуральные шлюхи получаются. Во-вторых, кто его знает, чем они могут наградить? Болячек много разных бывает. Конечно, чародеи более устойчивы к ним, но все же рисковать неохота. Да и сомнительно, чтобы женщины тут были изящными красавицами под вкус юного аристократа. Какие-нибудь неказистые крестьянки, за долги сосланные сюда. Видел таких, не впечатляют. Низенькие, полненькие, с огромной висящей грудью. Простым солдатам-смертникам и такие сойдут за первый сорт. Но Кассиусу этого мало. В голове помутилось от пронзительного колокольного звона. Сознание поплыло, как от мощного удара по голове. Во рту появился кислый привкус. Юноша скорчился на полу, машинально закрывая ладонями уши. Слишком чуткий слух в этот раз сыграл против хозяина и прекратил усиленную подпитку энергии органов слуха. Звон же никуда не делся, он просто стал тише. Спустя еще пару мгновений юному чародею стало немного лучше, и он поспешил в башню, хоть еще и изрядно мутило. Колокол в крепости звонит только по одной причине. Кое-как добравшись, Кассиус облегченно прислонился лбом к прохладной стене, не обращая внимания на встревоженные взгляды воинов-охранников. Кажется, они даже что-то спрашивали, но чародею было не до них. Нужно быстрее приходить в себя. Юноша воспользовался самым быстрым способом. Потянув энергию из-за грани, он щедро напитал область головы. Организм мудрый, он сам лучше знает, что нужно сделать. Ему не хватает лишь энергии. Дайте ее. Так всегда говорил маг-учитель, занимавшийся с Кассиусом с малых лет. Полностью исчезнувшая слабость вновь доказала правоту старого наставника. Ланда показался в дверях башни, когда юный чародей уже опускал руки на кристалл. И опять Кассиус стал чем-то большим, чем просто маг. Разум парил наверху, над крепостью, а зрение переплюнуло орлиное, легко различая мельчайшие детали на сотни метров вокруг. Причина тревоги легко обнаружилась. Первая группа тварей приближалась с юга. Еще несколько десятков метров, и можно будет достать выстрелом из крепостных артефактов. А пока расстояние сокращалось, юный чародей разглядывал новых противников. Странные твари. Это первое, что пришло в голову. Животные действительно не были ни на что похожи. Короткие синеватые тела, то ли черви, то ли змеи, врезались острой конической мордой в землю и, уходя в нее с головой, выныривали на несколько метров ближе. Мелькнув длинными белесыми конечностями, расположенными за головой, рывком набирали скорость и вновь врезались в землю. Зеленоватый сгусток смерти сорвался с башни Кассиуса всего на миг, опередив такой же, но и с соседней башни. Совместный магический залп уничтожил пятерых. Еще трое в тот момент как раз были под землей. Их добил следующий, третий выстрел. Так в битву включился последний крепостной чародей. И на этом противники закончились. Потянулись томительные минуты ожидания. Горизонт чист, но интуиция настойчиво шепчет, что все не может закончиться так просто. Следующая группа монстров показалась тогда, когда юноша уже собирался отстраниться от управления кристаллом. Почти два десятка уже знакомых человекоподобных монстров с головами зверей неслись вперед к крепости, но уже с северо-восточного направления. Они рассыпались широкой цепью. Могучие мышцы перекатываются под мехом, с длинных клыков капает слюна в предвкушении, когда сможет напиться человеческой крови. Впрочем, конкретно этим монстрам не суждено было все это сделать. Башни немного возвышаются над крепостью, поэтому могут выпускать смертоносную магию в любом направлении. Несколько залпов трех чародеев оставили от животных лишь оплывающие, растворяющиеся мертвые тела. Через несколько минут только свежее, более темное пятно напоминало о погибших тварях. И вновь затишье. Но напряжение не отпускает обитателей крепости. Сотни рук сжимают оружие, готовясь вступить в битву. Лучники раскладывают перед собой стрелы, чтобы было сподручнее стрелять, не тратя время на выхватывание из колчана. Мечники и копейщики подтягивают броню. Командиры осматривают с помощью подзорных труб, готовясь определять направление основного удара врага и угадывать, где монстры смогут прорваться сквозь башенные выстрелы. То, что это только начало, никто не сомневался. И верно, новая группа тварей уже через небольшой промежуток времени показалась на горизонте. Оставалось подождать, когда они приблизятся на расстояние уверенного поражения крепостными артефактами. Минуты сменяются десятками минут, потом часами. А ситуация не меняется. Чародеи все так же стоят, внимательно контролируя пространство вокруг крепости и убивая время от времени немногочисленные группы тварей. Простые воины, охранники чародеев и командиры тоже находятся на своих местах. Многие сидят там, где еще несколько часов назад готовились продать свою жизнь подороже. Самые смелые или глупые мечники украдкой ослабляют крепежные ремни брони. Копейщики давно положили свои длинные орудия убийства на крепостную стену. Кое-кто из лучников собирает разложенные стрелы обратно в колчан. Командиры неторопливо оглядывают окрестности, щуря уставшие от постоянного напряжения глаза. Солнце клонится на закат. Кассиус совместно с другими чародеями только что выкосил очередную группу монстров. Но настроение далеко от победного. И он оторвал руки от кристалла. «Надо что-то менять». «Если так дело пойдет и дальше, твари нас возьмут измором». «Что ты предлагаешь? Организовать дежурство?» — отозвался хмурый Ланда. «Хотя бы», — Троих чародеев на небольшие группы или вообще одиночных тварей слишком много. В то же время мы устаем. Артефакты забирают слишком много сил. И если мы все трое слишком устанем, и в это время хлынет основная толпа монстров... «Я понял», — оборвал Ланда. «Мне тоже такая ситуация не нравится. Отправлю-ка я бойца к коменданту. Хотя нет, пожалуй, сам схожу. Надежней будет. Все равно особой опасности нет, так что могу размять ноги». Спустя почти час и еще 5 групп тварей Ланда вернулся. Солнце уже успело зайти за горизонт, и лишь последние алые лучи подсвечивают надвигающиеся силуэты монстров. На стены крепости поднимают вязанки факелов, готовясь освещать всю ночь. Кассиус заметил вернувшегося десятника, огляделся еще раз. Горизонт чист. Пока. И отстранился от управления артефактом. «Чем порадуешь?» «Нормально все. Я по пути прихватил Яриса посоветоваться. Он тут самый матерый вояка. Как-никак больше 30 лет отслужил на границе с Кардвинией. В конце командовал целым полком, между прочим. На нем там все висело. От подготовки бойцов до отчетов, хозяйственных нужд и выбивания всего-всего из имперских чиновников. В общем, очень толковый мужик. Да. Так вот, распоряжение коменданта. Вы, трое магов, будете дежурить по очереди. Столько, сколько понадобится, сам понимаешь». «Как решили распределить очередность?» — перебил Кассиус. От постоянного напряжения уже начинала побаливать голова. Все-таки работа с артефактом требовала много сил, и физических, и магических, и даже моральных. «Решили так. Первым уходит на отдых Влава, как самый слабый среди вас. Через 4 часа ты. Следующим уходит отдыхать Мамерк. Ему на смену выступает Влава. И дальше точно так же. 8 часов на отдых и 4 часа дежурства. Думаю, так вы спокойно продержитесь столько, сколько понадобится. Хоть сутки, хоть двое. О смене дежурного чародея будет предупреждать специальный посланный воин. В случае массированного штурма, когда один чародей явно не справляется, будет бить колокол. Солдаты будут дежурить также. Их поделили на 3 части, по 170 человек на смену. Остальные выздоравливают еще с прошлого штурма. Хотя, если пойдет массированная атака, на стену выберутся все, кто хоть как-то может двигаться». «Понятно. Это все? «Нет», — вздохнул Ланда. «Вы, чародеи, должны постоянно находиться в башнях. Спать, есть и... В туалет тоже можно ходить между решеток. Понимаю, парень, ты молодой, тебе это не понравится, но деваться некуда. И стесняться не стоит. В случае чего лишние 15 минут могут оказаться решающими, сам понимаешь. Доски и постельные тряпки мы тебе сюда притащим. Едой и водой тоже обеспечим. Крепость переходит на осадное положение». Кассиус промолчал. Подумал немного. Перебрав словарный запас и откинув нецензурное выражение, недостойное истинного аристократа, выразил свое отношение одним единственным словом. «Паршиво». Десятник только развел руками. «А куда деваться?» Впрочем, это понимал и сам Кассиус. Поэтому, больше ни слова не говоря, вернулся к работе с артефактом. 4 часа спустя смена Кассиуса закончилась. За это время он успел расстрелять еще 7 групп монстров. Ох-ох-ох-ох! С кряхтением, словно древний старик, чародей оторвал руки от надоевшего кристалла. Все тело затекло. Шутка ли простоять неподвижно больше половины суток? Спина болит, мышцы рук и ног сводит. Голова вообще раскалывается, как будто в нее неумелый, но старательный работник вколачивает отчаянно сопротивляющийся гвоздь. Словив сочувствующие взгляды охранников, Кассиус начал разминаться. Собственное тело, казалось, сошло с ума. Мышцы и связки болели, но при этом каждое движение доставляло огромное удовольствие. Гудящую голову решил подлечить энергией позже. Тело болело сильнее. Светлая степная ночь давно окутала землю. Видимость снаружи крепости отличная благодаря ярким звездам. Заготовленные факелы на стене пока не зажгли и не будут зажигать до нападения. Смолистую древесину, пригодную на хорошие факелы, в округе не найти. Да и вообще дерева тут нет. Степь, царство полей, ветра и травы. Внутри башни сумерки разгоняла небольшая масляная лампа за спинами дежурных охранников. Воины держались так, чтобы свет огня не был им виден, иначе он слепил. Ланда не было. «Какие новости?» Оглядывая съестное, прихваченное на кухне специально для него, поинтересовался Кассиус. Самочувствие стало неплохим, но тут же проявился голод. Впрочем, с этим можно было весьма успешно бороться. С помощью хорошего куска мяса и пары лепешек. Этим юный чародей занялся, несмотря на то, что было далеко за полночь. «Пока все в порядке, хоть и скучно», — пожал могучими плечами один из охранников, перебирая маленькие деревянные четки одной рукой. Его массивный боевой молот лежал на полу, упираясь рукоятью в ногу хозяина. «А тебе веселья не хватает?» — ядовито осведомился его товарищ, невысокий и худой стрелок. Свой арбалет он не выпускал из рук, оглядывая площадку перед крепостью втрое чаще более рослого товарища. Он еще что-то собирался добавить, не менее злобное, но первый воин осадил коллегу. «Не выдумывай, ничего такого я не имел в виду. Стоим тут долго, ничего не происходит, спать хочется, вот и все. Поэтому скучно. Скажешь, я не прав, но пусть лучше будет скучно, чем слишком весело». «Вова, ты чего такой беспокойный?» — продолжал выяснять первый воин. «Повариха не дала, что ли?» И, довольный, что сумел подколоть, негромко захохотал. «Да иди ты! Нормально все с поварихой! Ну, нервничаю я и чего! Вон, монстры непонятно чего удумали! Никогда не было же такого! Может, они и специально усыпляют бдительность, чтобы сейчас напасть, а ты такой скучно!» Как бы ни стало слишком весело, последние слова он пробормотал едва слышно. «Нормально все, и нервничать не стоит», — оторвался на миг от запоздалого ужина Кассиус. «Кроме кучи дозорных по всему периметру крепости, сейчас дежурит чародей в одной из башен, а нам с помощью артефакта видно гораздо дальше, чем простому солдату. Так что основное нападение не пропустим». «Ясно», — закончил разговор стрелок. Впрочем, если судить по тому, что он реже стал заглядывать сквозь решетку башни, слова мага немного успокоили солдата. Доев, вымотанный чародей моментально заснул, игнорируя тихую болтовню охранников. Следующие 8 дней слились в один непрекращающийся кошмар. Нападения продолжались непрерывно. Мало того, как минимум несколько раз в сутки монстры вели себя более активно. Вместо небольших групп на штурм крепости рвались сотни особей одновременно. Это общая тревога, подъем всех способных сжать в руке оружие, невзирая на очередность смены. Люди худели и бледнели от постоянного недосыпа и непрерывного напряжения. Мешки под глазами, раздражение, усталость и постоянная угроза жизни. К исходу 7 суток люди даже прекратили срывать друг на друга раздражение. Сил не оставалось даже на обычную ругань. Бессилие пришло вместе с усталостью и безразличием. Многие уже давно постоянно находились на крепостной стене. Они спали, ели и устало рассматривали горизонт, спускаясь вниз лишь для справления естественных надобностей организма. Магам приходилось с какой-то стороны легче, чем остальным, а с какой-то тяжелее. Каждые 8 часов Кассиусу приходилось заступать на дежурство. Работа с магическими кристаллами очень выматывает. Плюс внезапные массированные нападения. Это значит, что запланированный отдых уменьшался, либо вовсе отменялся. На 3-е сутки толстяк Влава не выдержал, потеряв сознание от перенапряжения. Учитывая его скромные магические силы, неудивительно. В итоге смену ему урезали. Вместо 4 часов, как у остальных чародеев, ему нужно было продержаться только 2. а компенсировали недостающее время за счет остальных чародеев, накидывая Кассиуса и Мамерку еще по часу. Так что отдых юного Корта стал еще короче. Несколько дней такого графика, даже учитывая тяжесть длительной работы с крепостными артефактами, не беда. Но больше недели — это уже настоящее испытание. На выносливость, на терпение, на истощение. Некоторое улучшение приносило напитка энергии. Она облегчала многочасовое стояние неподвижно и давала расслабление раскалывающейся от перенапряжения голове на некоторое время. Однако Кассиус с каждым днем, даже с каждым часом, чувствовал, что приближается к пределу. Там, дальше, будет просто обморок истощенного организма. Это означает смерть, ведь увеличится нагрузка на оставшихся магов. А они тоже держатся из последних сил. По крайней мере, Влава точно, судя по отзывам видевшего его Ланда. «Ваша смена», — оторвал от невеселых размышлений молодой, но усталый голос. Подняв голову, Кассиус некоторое время бездумно смотрел в красноватые глаза гонца, бледного парня в кривовато отремонтированной кольчуге, такого же молодого, как и он. Продолжал сидеть, опираясь спиной на стену. «Эй, все в порядке? Ты как?» Ланда участливо положил руку на плечо молодого мага. Все это время десятник старался находиться в башне, поддерживая чародея. Даже еду и воду чаще всего приносил именно он, не доверяя такое дело своим подчиненным. «Да, да, все хорошо. Сейчас встаю». Кассиус помотал головой, пытаясь привести мысли в порядок. Только что закончился его законный отдых, из 7 часов которого получилось поспать всего 3. Так что мысли и реакция на окружающее достигли скорости улиток. «Сейчас я...» Парень, медленно держась за стену, поднялся. Потом взгромоздился на высокий, кривоватый табурет со спинкой перед кристаллом. Назвать это деревянное изделие стулом значит серьезно польстить. И все же нехитрая мебель изрядно облегчала жизнь, уменьшая нагрузку. Что крайне важно. Любая капля сил сейчас необходима. Обращение к собственному дару и напитка энергии до предела облегчили общее состояние. Затихла пульсация тока крови в ушах. По крайней мере, до того, как подключиться к кристаллу. Кассиус почувствовал себя сносно. Впереди 7-часовое дежурство. Должен выдержать. Уничтожив первую группу монстров, Кассиус по новой привычке прошептал. 1. Ему нравилось считать количество уничтоженных монстров. Как будто от осознания, сколько тварей лично он убил, станет легче. Засыпая после дежурства, Кассиус всегда вспоминал это количество. За смену приходилось от 4-5 нападений до 1,5 десятков. В этот раз за первым нападением каких-то червеобразных тварей последовала тишина. Чем больше времени проходило, тем напряженнее становился юный чародей. Измученный постоянными нападениями мозг рисовал копящиеся силы врага. Там, за пределами его взгляда, наверняка собираются орды тварей, чтобы ринуться, разорвать и смять сопротивление ничтожных людишек, чтобы доказать раз и навсегда, кто господин в этих степях. Новый гонец зашел в башню. Кассиус отстранился от управления кристаллом. «Ни одного нападения за последних 6 часов. Комендант разрешил отдыхать чародеям. Оставляю только утроенное количество дозорных и половину воинов на стене. Кажется, отбились». Усталая радость пробивалась на небритом лице. Это чувство, как пожар, моментально охватило всех в башне, непроизвольно заставляя лица расплываться в улыбке. Радость, облегчение, усталость — и капелька привычной тревоги. Все смешалось в первой робкой улыбке за последние 8 суток. После чего мир вокруг Кассиуса завертелся и потух.